Чем старше, тем труднее. Но ничего, научишься. Санди чувствовал себя как-то неловко. В глубине души он был огорчен и недоволен. Может, и ревность его брала? Опасение, что мама отнимает часть любви, которую до этого всю отдавала ему. Если бы это был Ермак, другое дело. Но Санди ни за что бы не признался никому в этих смутных чувствах, не делающих ему чести. Андрей Николаевич был вежлив, предупредителен и чуточку насмешлив. Он сел рядом с шофером, а мама с детьми на заднем сиденье. Виктория почему-то очень волновалась, хотя старалась этого не показать. Когда подъехали к дому и увидели у подъезда знакомую крошечную фигуру Ермака, все почему-то вздохнули с облегчением. Ермак был серьезен и чуточку грустен. Он поцеловал сестру, вручил ей несколько штук бананов. Поднялись домой. Там было светло, свежо, чисто. Форточки открыты, дверь на балкон распахнута настежь. «Раздевайся, дочка», — сказала Виктория и помогла Ате снять пальто и шапочку. Ата, зажмурившись, вошла в столовую и только потом открыла глаза. Лицо ее сияло радостью. «Вот здесь я была много раз, и так хотелось это видеть!» С коротким вздохом от полноты счастья сказала она. «За что мне такое счастье? А еще большее счастье...» Ата не договорила. «Об этом нельзя поминать легко, слишком наболело, чтобы вот так просто сказать: я нашла мать!» Ермак не раз говорил, что родители не выбирают, они есть уж какие кому достались. Но Ата как бы выбрала. Когда она попала в этот дом и узнала тетю Вику, ей мучительно захотелось остаться здесь навсегда. Про себя Ата беспрерывно повторяла: «Мама, мама!» Однако называла ее тетя Вика. Когда Виктория Александровна, приласкав девочку, спросила, почему она не называет ее мамой, Ата решительно затрясла головой. «Нет, нет, я буду называть вас тетя Вика, дядя Андрей. Здесь только Санди имеет право, ведь это будет по-нарошному. Все равно только Санди настоящий. Спасибо, тетя Вика». Виктория не стала спорить. Жизнь покажет, всему свое время. Быстро накрыли на стол и сели большой веселой семьей. Андрей Николаевич вынул из холодильника бутылку сладкого шампанского. Он же провозгласил тост: «За здоровье дочки!» Скорее выпили, пока не совсем осело вино. Ребята повеселели. Стали болтать, кто во что гораст. Но больше про глаза Аты. Хотя ее учили в больнице, как пользоваться глазами, она многое путала. Даже Андрей Николаевич заинтересовался этим. «Ну, ты знаешь, например, чем отличается круглый предмет от квадратного?» «Конечно, знаю». Андрей Николаевич сделал знак Санди, и тот нашел два подходящих предмета – пластмассовые шкатулки для рукоделия, в которых у мамы лежала всякая мелочь. «Какая круглая?» – спросил Андрей Николаевич. Ата сильно покраснела и после некоторого колебания указала на квадратную. Все промолчали. «Дайте мне!» – закричала Ата и, выхватив у Санди шкатулки, зажмурилась. «Вот круглая!» На этот раз правильно указала она. «Как странно!» – удивился Андрей Николаевич. «Ничего странного нет», – возразила Виктория. «Ате еще долго придется закрывать глаза, чтобы определить, с чем она имеет дело». «Подумать только! Я спутала кошку с собакой!» – удивленно сказала Ата. «Слепой я бы никогда не спутала!» «И расстояние нам никак не дается», – заметила Виктория. «Да, мне кажется, это совсем рядом, а я никак не дойду. Иду, иду, и все еще далеко. Или мне кажется, что человек стоит гораздо дальше, и я изо всей силы на него натыкаюсь. В больнице нянюшку с ног сбила». «Ты теперь вместе с нами будешь учиться?» – спросил Ермак сестру. У Аты сразу омрачилось лицо. Она насупилась. «Пока нет», – торопливо вмешалась Виктория. Ей еще нельзя утомлять глаза. Будет ходить в прежнюю школу при интернате.